Это же ведь просто чудовищно. Две записки, имеющиеся у товарища Ежова, написанные служащими гостиницы «Националь», содержат известную долю правды, которая заключается в том, что я иногда, когда приходили знакомые ко мне в гостиницу, позволял вместе с ними выпить, но никаких пьянок не было. Я якобы выбирал номера рядом с представителями посольства. Это одна и та же плеяда чудовищных провокаций. У меня были кулацкие настроения в отношении колхозного строительства. Эту чушь могут рассеять товарищи Горкин, Юсупов и Евдокимов, с которыми я работал на протяжении последних 9 лет. Товарищ Сталин, я умоляю вас дорасследовать целый ряд фактов дополнительно и снять с меня позорное пятно, которого я не заслуживаю. Дыбенко. Через несколько дней после своего письма командарм Дыбенко, член партии с 1912 года, бывший в октябрьские дни председателем Центробалта, был арестован, судим и расстрелян. Едва ли его следователи тогда удерживали в обойме механизма насилия люди не только без совести, но и без памяти, знали, что перед ними легендарная личность. Когда казаки генерала Краснова готовились выступить из Гатчины на Петроград, именно революционный матрос Дыбенко смог их распропагандировать и повернуть против временного правительства. Сталин на письме Дыбенко лишь коротко написал Ворошилову. Ни у генсека, ни у наркома обороны не было желания заняться судьбой старого большевика, которого к тому же перед смертью заставили судить маршала Советского Союза Тухачевского. После гибели самого молодого из 5 маршалов на очереди были еще 2. Сталин, уверовав, если не в наличие, то в возможность военно-фашистского заговора против него, стал размышлять, кто же в отсутствие Тухачевского мог его возглавить. Он прочитал направленное ему заместителем начальника разведывательного управления РК Александровским одно донесение, полученное из Германии, в котором немецкими официальными военными кругами давалась оценка деловым качествам советских армейских руководителей. Мнение Берлина о Тухачевском его уже не интересовало. О Блюхере там писали, что он, возможно, из обрусевших немцев, самый влиятельный и авторитетный из советских военных. О Егорове немецкие штабисты сообщали, что маршал обладает аналитическим умом, весьма сильный военачальник. А Сталину едва ли такие были нужны. Его мы знаем своей послушностью и ординарностью мышления больше устраивали Ворошилов и Буденный. И опять он вспомнил Троцкого. Вскоре после того, когда по инициативе генсека 20 февраля 1932 года был принят указ о лишении Троцкого и выехавших с ним лиц советского гражданства, изгнанник ответил открытым письмом президиуму в ЦИКа. Троцкий, в частности, писал там: «Оппозиция переступит через указ 20 февраля, как рабочий переступает лужу по пути на завод». Письмо заканчивалось призывом «отстранить Сталина». Спустя некоторое время после этого публичного обращения Троцкий в одном из своих выступлений заявил: «Даже на самом верху, в том числе в военной верхушке, есть люди, недовольные Сталиным и поддерживающие мой призыв отстранить Сталина. Таких людей там должно быть немало». Теперь, когда нет Тухачевского, мог размышлять Сталин, осталось четыре влиятельных военачальника –